В очень тяжелых условиях грузинский царевич провел целых 10 лет, прежде чем в 1710 году стороны наконец-то сговорились поменять его. Князей Трубецкого и Долгорукова и генерала-автонома Головина на фельдмаршала Реншельда и графа Пипера. Пленников привезли к пункту обмена, но изможденный лишениями многолетнего плена царевич Александр в дороге умер, и шведы отдали русским уже его бездыханное тело. Артиллерию после Нарвы пришлось создавать заново. Петр призвал к этому занятию Андрея Андреевича Виниуса, сына голландского купца, с которого началась русская металлургическая эпопея. Старший Виниус крестился по православному обряду, стал Андреем Денисовичем и был записан в московское дворянство. Сын, названный по батюшке Андреем, родился в 1641 году и получил порядочное образование. Свою карьеру Андрей Андреевич начал, служа в посольском приказе, где занимался переводами, ездил с поручениями в Англию, Францию, Испанию и другие страны. Потом под начало Виниуса отдали устройство почтовой службы, во главе которой он простоял четверть века. Когда ему было уже за 50 лет, Петр поставил его руководить сибирским приказом, а после Нарвской конфузии сделал главным по артиллерии. Отчего именно его? О том судить трудно. Возможно, просто по старой памяти, а может и от того, что во время управления Сибирью Виниус, среди прочего, занимался устройством рудников и плавильных заводов. Как бы то ни было, но Андрей Андреевич довольно удачно повел дело. Ему удалось привлечь нескольких мастеров-литейщиков и пушечных мастеров из Голландии, набрать штат квалифицированных рабочих, а чтобы преодолеть проблему дефицита качественного металла, годного для литья пушек, Виниус предложил переплавить церковные колокола. Это была рискованная затея. Во-первых, снятие колоколов со звонниц вызывало возмущение верующих и грозило бунтом. А во-вторых, не было никакой гарантии того, что пушки из этой бронзы будут пригодны для стрельбы. Артиллерийские орудия отливали из сплава, в котором медь и олово были в пропорции 9 к 1, а на колокола шел сплав, где меди было 78%, а олова, соответственно, 22%. Но других возможностей в короткий срок возродить артиллерию никто не предложил, а потому царь Петр принял предложение Виниуса. При жесточайшем подавлении всяких попыток сопротивления колокола были сняты и свезены на московский пушечный двор, где их перелили на пушки, которые, ко всеобщему облегчению, оказались вполне сносного качества. Большая война требовала многих специалистов, но главным дефицитом были военные врачи. Громадное количество раненых и повальные болезни, косившие войска, все это ослабляло армию, а подготовка своих медиков оставалась на том же уровне, что и при государе Алексее Михайловиче Тишайшем. До середины 17-го столетия врачи, работавшие на Руси, разделялись на две неравные части. К первой, привилегированной, относились те, что приезжали из разных стран по контракту лечить царя, его семью, придворных, знатных бояр и прочих лиц непростого звания. Они составляли в Московском царстве своего рода замкнутую касту, чему способствовало и то, что иноземцам не дозволялось жить среди русских, и в Москве они поселялись в немецкой слободе. Если же лекарю-иностранцу доводилось жить в провинции, то он обитал при доме своего патрона, опять-таки находясь на особом положении. Вторую, куда более многочисленную часть врачевателей составляли местные целители, пользовавшие люд попроще. Свое искусство и знания они передавали по наследству, как и во всяком другом ремесле, однако не следует думать, что врачом мог объявить себя любой. Чтобы получить официальное разрешение на врачевание, необходимо было пройти испытание в аптекарском приказе, в книгах которого записывались имена лекарей, прошедшим испытание выдавалось свидетельство, выписка из приказной книги. Уличенных в незаконном врачевании могли выдрать кнутом, как изобличенную шельму. То же самое касалось аптекарского дела. О первых аптекарях-европейцах, поселившихся в Москве, сведения сохранились самые смутные. Появились они во времена правления Ивана Грозного, когда на русскую службу стали целенаправленно приглашать иноземных ученых и мастеров разных ремесел. Подробностей о работе приезжих медиков того времени сохранилось мало. В Никоновской летописи под 1554 годом помянут некто Литвин Матюшка-аптекарь, которого привлекли к расследованию по каверзному делу о проповеди ересей. В документах сей Матюшка, вообще-то звавшийся Матиасом, и его подельник Андрей Хатеев названы латынниками, то есть католиками. Но, скорее всего, они проповедовали протестантизм, который проник в Литву в 20-х годах 16-го столетия. В то время многие литовские магнаты из католичества переходили в кальвинизм и лютеранство. Проповедь литовских протестантов в российских пределах была пресечена со всевозможной жестокостью. Следующая волна фармацевтов прибыла на Русь из Великобритании, и именно англичанину выпало быть вписанным в скрижали истории в качестве первого российского аптекаря. Речь идет об аптекаре Джеймсе Френчеме, который прибыл на службу русскому царю вместе с лейб-медиком английской королевы Робертом Якоби. У этого аптекаря была своя самая настоящая аптека, открывшаяся в Кремле в 1581 году. Весьма вероятно, что эта аптека существовала и до него, но более ранних упоминаний о ней не сохранилось. В любом случае, только с появлением Френчема, который получил на обустройство достаточно средств, аптека стала такой, какой надлежало быть придворному заведению. Она снабжала лекарствами только царя и его семью. В редких случаях лекарства отпускались по письменному ходатайству видным боярам. Проработав в Москве 2 года, Френчем отправился домой, чтобы повидаться с престарелым отцом, о чем Ивана Грозного в своем послании просила сама английская королева. Затем он еще раз приезжал в Москву, уже в 1602 году, и привез с собой большой запас снадобий. В представленном им списке указаны 207 наименований плодов, трав, корней, кора разных деревьев и кустов, разные роды камеди, смолы и эфирные масла. Но сохранились сведения и о том, что мистер Френчем тайно в обход английской таможни в Московию вывез ларец, содержимое которого в списке не фигурировало. Поговаривали, что, хорошо зная потребности русского двора, Френчем доставил в Москву коллекцию отборных ядов, произведенных по рецептам американских индейцев, против которых у европейцев противоядий не имелось. Путешественник Шлейзинг, посетивший Москву в середине 17 века, восхищался роскошью кремлевской аптеки. «Там я видел стеклянные сосуды из лучшего хрусталя, прекрасно отполированные и украшенные резьбой, серебряные витрины и много позолоченных инструментов, банки и другие необходимые аптечные принадлежности из лучшего серебра и золота. При этом все расположено в образцовом порядке. Стены и потолки комнат, занятых аптекой, были расписаны, полки и двери обиты лучшим английским сукном, подоконники устланы бархатом, а в окнах были вставлены разноцветные стекла. Там были европейские механические часы, большой глобус, чучела птиц и животных. В самих аптекарских помещениях и даже на улице поблизости от них соблюдалась образцовая чистота, что по тем временам тоже было частью необыкновенной роскоши. В ту пору кремлевскими аптекарями были по-прежнему только иноземцы, за которыми был особый догляд. Комната, в которой хранились и готовились лекарства, называлась «Казенка». Она опечатывалась печатью особого дьяка. Рецепт, выписанный доктором, поступал в аптекарский приказ с приложением сказки, описание лекарственных свойств всех ингредиентов. Сказка докладывалась царю и начальнику аптекарского приказа, и после разрешения царя рецепт поступал в аптеку. Лекарство изготавливалось аптекарем в присутствии выписавшего рецепт доктора и особого дьяка. Состав лекарства и фамилия его составителя заносились в особую книгу. Затем приготовленное лекарство отведывалось доктором и аптекарем и кем-либо из назначенных царем придворных. Если через определенное время никому из подопытных не становилось плохо, то лекарство принимал сам царь. Остатки лекарства допивала все та же компания, чтобы исключить возможность подсыпать чего-нибудь уже после того, как главная проба бывала снята. Эта система работала, и случаев отравления лекарствами царственных особ на Руси отмечено не было. Долгое время количество аптек на русской земле измерялось единицами, и пользоваться их услугами мог весьма ограниченный круг придворных. Все остальные, да бояр включительно, приобретали лекарственные средства в зелейных, то есть там продавали зелья, москательных и овощных лавках. Продавцы зелейных лавок и были фактически первыми русскими аптекарями, хотя этим словом и не назывались. Товар в эти лавки попадал разными путями. Основную массу зелий вырабатывали из растений и трав, которые выращивали на огородах и собирали в дикой природе. То, что нельзя было вырастить в саду, на огороде, отыскать в поле или в лесу, закупали у иноземных купцов, приходивших с торговыми караванами из разных стран. Долгое время эта торговля находилась в руках армянских купцов, имевших большие связи по всему Ближнему Востоку, вплоть до индийских княжеств. Эти купцы также исполняли в дальних странах разные дипломатические поручения московских правителей, а потому получали их покровительство и торговые льготы. Караваны армянских купцов из Персии и иных южных стран приходили в Астрахань, и там коренья и зелья для врачебных потребностей продавались небольшими оптовыми партиями, которые потом по Волге доставляли в разные места российского государства. В дороге импортные зелья не раз меняли хозяев, а потому, добравшись до Москвы, значительно дорожали. Но те же самые товары в Европе стоили еще дороже. Главным предметом этого зелейного импорта был опий. Он был единственным надежным обезболивающим средством. Кроме того, опийные настойки прекрасно лечили желудочно-кишечные расстройства. В таком промысле, как торговля зельями, имелись и свои тонкие моменты. Во-первых, сидельцев зелейных лавок, травников, их еще называли помясами, часто принимали за колдунов, а потому могли под горячую руку и придать самосуду. Во-вторых, лечение не всегда бывало успешным, а винить в неудаче проще всего плохое лекарство, что тоже было для зелейников проблемой, доходило до поджога лавок. В-третьих, и сейчас подчас применяют лекарства, не соблюдая рекомендованной дозы, способа и времени. А прежде полагали, что чем больше принять, тем лучше поможет, а потом виноваты ли все тех же зелейников и лекарей. Наконец, бывали и случайные ошибки, от которых никто не застрахован. Так, в 1686 году сиделец московской зелейной лавки Туленщиков, будучи крепко выпивши, отвесил покупавшему у него лекарю Харитонову вместо золотника вяленых рачьих глаз такую же мерку сулимы. Лекарь вбухал сулиму в отвар для захворавшего подьячего, отчего тот и помер. Когда Харитонова потянули к ответу, он указал на Зеленика, и того выслали из Москвы в Курск, который тогда был приграничным городом, и ссылка туда считалась страшным испытанием. Законы российского государства для подобных случаев несколько раз ужесточались, и к концу XVII века, уже при Петре Алексеевиче, повелено было Зелеников, кто нарочно или ненарочно уморит, того казнить смертью. Но и крутость этих мер ничего не гарантировала, подтверждением чему стала история с отравлением боярина Салтыкова, случившаяся в 1699 году. Болевший боярин принял перед сном некое зелье, уснул и не проснулся. Снаряженное следствие установило, что средство это в дом Салтыкова принес лечивший его дворовый человек Алексей Каменский, который, призванный к допросу, и не думал отпираться. Он рассказал, что боярин жаловался на плохой сон и просил принести ему какое-нибудь снотворное, а он пошел на торжище в зелейный ряд и там в лавке у сидельца Варфоломея приобрел немного опия. Купил на 3 деньги осьмую долю золотника Арьяну, так называли опий русские. Это показание подтвердил и Варфоломей, уточнив, что рекомендовал давать он и Арьян, отмеряя против 3 зерен конопляных. Следуя этой рекомендации, Алексей Каменский, купленный в Варфоломеевской лавке Арьян, разнял на 12 дач и давал барину для сна. Но, согласно домашней иерархии, подавать лекарство боярину должен был не лекарь, а комнатный малый, русский аналог камердинера. Вот этот самый малый, интеллектом не блистая, взял 12 доз снотворного, да и ахнул их все разом в кубок с питьем, поднеся эту смертельную дозу барину. В результате Салтыков под глубоким наркозом преждевременно перешел в мир иной, а лечившего его Алешку Каменского в компании комнатного малого по приговору Боярской думы укатали в Азов на каторгу без срока. В это время как раз из заграничного вояжа вернулся царь Петр, насмотревшийся на лучшие образцы аптекарского дела в Нидерландах, Франции, Англии и разных немецких землях. Ознакомившись с делом о смерти Салтыкова и еще несколькими подобными, он решил в корне изменить систему торговли лекарствами и указом от 27 октября 1701 года повелел зеленому уряду, что в Китае городе, так уже и по улицам, где есть в Китае и в Белом городе что-нибудь, лавки, в которых торгуются и продаются товары, всякие зелья и масти, будто за лекарства, и тем лавкам не быть, никакими зельями и травами и мастями и лекарствами никому в тех местах мимо аптек не торговать и не продавать, и тот зелейный ряд по улицам и перекресткам лавки очистить, и продавцам тем товаром выехать вон из ратуши. Месяцем позже царь издал еще один указ, которым в Москве учреждались 8 вольных аптек. Одна из них принадлежала сыну пастора Грегори, Иоганну Готфриду, которого, родившегося в немецкой слободе, уже можно считать коренным москвичом. После смерти пастора Грегори его вдова вышла замуж за аптекаря Иоганна Гудбиера, заведовавшего кремлевской аптекой. Своего пасынка Гудбиер пристроил к делу, которым занимался сам, и тот, работая под началом отчима, с 1689 по 1692 год получил звание алхимиста. Затем юношу отправили учиться в Ригу, где он год стажировался в аптеке доктора и королевского врача Фишера, а потом поехал на родину предков в немецкий город Мюльгаузен, где его принял дедушка Иоганн Блюментрост, занимавший пост главного городского врача. 3 года Иоганн Готфрид под руководством дяди хитрости врачебной обучался, а в 1696 году вернулся в Москву и стал алхимистом нижней аптеки, а затем и аптекарем. В ноябре 1701 года, после царского указа о вольных аптеках, Иоганн Готфрид Грегори подал соответствующее прошение и вскоре получил разрешение открыть свою аптеку. В жалованной грамоте говорилось: «Наше царское величество, иноземца-аптекаря пожаловали, велели по именному нашему великого государя указу и по его челобитию построить ему в новонемецкой слободе вновь аптеку своим иждивением, в котором месте пристойно и где б от того никому утеснения не было, и держать ему в той аптеке потребные всякие лекарства, а для скорбящих и в болезнях сущих целительные спирты и водки и иные лекарственные напитки, и то все продавать ему в новой аптеке всяких чинов людям ценою мерную без прибавки». Правда, вино запрещалось продавать чарками, кружками, ведрами и бочками. Все необходимое для производства лекарств надлежало покупать у города Архангельского или в Азове с платежом пошлин по торговому уставу. Предусмотрительный государь сразу же осадил возможных конкурентов Грегоря, запретив под опасением жестокого гнева иным русским людям и иноземцам, оприч его Егана, в той немецкой слободе никаких аптек заводить и строить, и в домах своих лекарств никаких никому торговать и продавать. Легкость, с которой устроилось это дело, не должна удивлять. Петр Алексеевич знал Иоганна Готфрида с молоду и даже дружил с ним, как и с некоторыми другими жителями немецкой слободы. К тому же Грегори принадлежал к клану Блюментростов, позиции которого при дворе были чрезвычайно сильны. Сестра Грегория была замужем за генералом Вейде, входившим в близкий круг царских советников и доверенных лиц. Ее супруг сам в молодости был учеником аптекаря, но потом записался в потешные царя Петра и сделал большую военную карьеру. Отношения между свояками, несмотря на разницу в чинах, были самые дружеские. Гер-аптекарь едва не породнился с самим Александром Даниловичем Меньшиковым, который основательно ухаживал за другой сестрой Иоганна Готфрида. Но судьба была против этого союза. Девушка умерла невестой. Сам же Иоганн Готфрид был женат на Барбаре Юнг, дочери пастора Александра Юнга, проповедовавшего в одной из кирх немецкой слободы. Все эти семейства, имевшие разветвленные связи на самых разных этажах российской государственной иерархии, как могли, поддерживали своих.